Глава 9. Через 2 часа Данди отчитался, что рыбка клюнула. Кто-то анонимно запросил дополнительные данные, а потом перевел необходимый аванс за точные координаты. На остаток денег я не рассчитывал. Сам потом с 13-х компенсирую. Но получить халявные 5 сотен тоже можно. Гости наверняка не пожалуют прямо сейчас. Мерзлота большая, им надо еще доехать. Так что у меня в запасе как минимум день, а то и 2. Все-таки это бандиты, хоть и замотивированные, а не ответственная пожарная команда. Самое время наведаться к соседям, на базу Свена Эйджи, чтобы забрать заказ, который по обычным тарифам неспешно добирался от Данди. Герметики, замки, охранные системы, камеры и средства дезинфекции. Может, еще полы протру к приезду гостей. Надо же их встретить по красоте. Я залез в шишигу и вырулил за ворота. Навигатор показывал 40 минут езды. Уголек выдал проекцию с 2 аномалиями, которые висели на самой проезжей дороге. Придется в объезд. Дорога там, конечно, не такая ровная, но проехать можно. Вскоре на проекции местности загорелась густая, темно-оранжевая точка. Я свернул к ней и стал плутать между ледяными насыпями и глыбами. Дорога стала совсем неровной. На пути уже попадались глубокие рытвины и впадины. Я замедлил ход, стараясь беречь подвеску. «Внимание! Опасность контакта с золотой гриверной. Активировать систему маскировки. Да нет?» Шишига продолжала прыгать по кочкам, а я высматривал следы гриверны. Монстр был довольно популярен, обитал практически во всех секторах и часто становился объектом целенаправленной охоты. Эдкая смесь аллигатора и дракона. Или карликовый вариант мегалана с ледяной шкурой и острыми шипами. 3 метра в длину, хотя запасной ряд зубов, торчащих прямо из подбородка, и рогов, которые росли прямо из бровей, выглядели страшновато. Ценность как раз в этих рогах и заключалась, кстати. Попадались особи со скайкрафтовыми. Сами монстры носили шкуру голубого цвета, оттенок льда. А морда с рогами, как правило, были золотыми. Между наметенных сугробов мелькнула тень. «А вот и ты!» Я сбавил скорость и припарковал шишигу рядом с невысоким холмом. Дальше пешком. Взял с переднего сиденья слонобой, выключил двигатель и вылез из машины. Теперь уже можно активировать маскировку. Тень мелькнула снова, уже ближе, а потом снова дальше. При этом оранжевая точка на проекции застыла на месте. Интересное кино. Куда ты пытаешься меня увести? Или помехи в сигнале из-за очередной аномалии? Я прицелился и выстрелил в неуловимый силуэт. Звук ружья необычный, будто трансформатор чихнул. Полсекунды длилось гудение местной химии внутри охотничьего патрона, а потом последовал смачный плевок в сторону монстра. Слонобой ткнулся в плечо, чуть не развернув Ориджа. А огромный валун, в который я попал, стал похож на дымящийся бублик. Вынул пустую гильзу, пахнущую горелой химией, зарядил новый патрон и побежал по узкой тропинке между камнями. Точка на проекции мелькала уже где-то совсем рядом. Разогнался до хорошей скорости и... Голова в шлеме загудела от удара. Боль отозвалась во всем теле, а система выдала сообщение о полученном уроне. Я уперся в какую-то невидимую стену. Как мим, нащупал руками преграду, на ощупь что-то плотное и упругое. Пружинит и звенит, при этом полностью прозрачное. Саму преграду я так и не увидел, только легкие искажения за ней после того, как 3 раза сменил угол зрения. Новая аномалия? Система ее никак не обозначила. Пошел левее, держа одну руку на стене, но через несколько шагов снова уперся в такой же невидимый забор. Повернул назад, всего 5 шагов. Резко ушел вправо. Прохода больше не было, только еще 5 шагов до упора. Я оказался в невидимой ловушке, которая начала быстро сжиматься. Пока еще оставалось пространство для маневра, я достал гарпун и долбанул им по невидимой стене. Звук глухого удара, вибрация и легкие искажения пространства вокруг. Моя клетка содрогнулась, но, кажется, никакого вреда гарпун не причинил ей. «Внимание! Контакт с Непентисом. Активировать энергетический удар. Да нет?» «Нет, подожди. Лучше сначала разобраться, с чем я имею дело. Про непентисов я читал, что они названы в честь плотоядных растений из нашего мира. Это не столько монстр, сколько хитрый и опасный сорняк. Где-то в земле у него должно быть что-то типа головы с мозговым центром. Я посмотрел под ноги, но увидел в основном снег и несколько кусков голубого льда, блестевшего на солнце. Где-то там сидела эта гадость, а система ее в упор видеть не хотела. Я пнул кучу снега, раскидывая его по сторонам. Взметнувшиеся снежинки спокойно пролетели через невидимый барьер. Может, отключилась? Я активировал рывок и ломанулся плечом вперед, словно дверь хочу выбить. Дверь не поддалась. Только щелкнуло что-то в суставе, и кресло заскрипело, когда я дернулся от болевого спазма. «Дубль два!» Я прикинул, где у аквариума может быть центр, и начал копать там. Откинул еще несколько куч снега, держась на дистанции на тот случай, если нога провалится в пасть. Но отверстия не нашел, только докопался до льда. Прозрачный, как стекло, кусок проглядывался сантиметров на 10, а дальше уходил в темноту. Я посветил фонариком под разными углами. Кажется, что-то есть. Где-то на глубине сантиметров 10-15 бледное пятно, которое могло быть как пылью, застрявшей во льду, так и какой-то местной инфузорией туфелькой. Точнее, каким-то кирзовым сапогом, судя по странным и довольно противным узорам. Пока разглядывал, что-то толкнуло в приклад слонобоя. Границы прозрачной клетки подступили совсем близко. А за ее пределами мелькнула большая, свирепая морда гриверны. Тело монстра было плотным и довольно мускулистым. Как будто крокодила накачали стероидами. Движения довольно резкие, даже кажется, что нетерпеливые. Монстр ходил вокруг меня, словно хищник вокруг загона с овцами. Первый раз я был в такой ситуации. Оружие есть, энергии дофига, а дотянуться до добычи не могу. И он тоже не может. Или может, но ждет, когда ловушка захлопнется. «Уголек, ты там?» — спросил я и посмотрел на дрона, парившего метрах в 15 над землей. «У меня две новости. Начну с хорошей. Рожки у парня из чистого скайкрафта». Дрон сделал круг, но опускаться ниже 10 метров не стал. Вероятно, там заканчивалась область действия ловушки. Потрещал что-то на своем модемном и отлетел подальше. Завис над гриверной. «Ага, именно они!» Согласился я и потеснился, прощупывая рамки, которые мне оставили. «А хочешь знать, какая плохая новость? Она в том, что я не понимаю, кто на кого охотится». Я поднял слонобой, прицелился в то место, где блеснула радужная оболочка инфузории сапога, и бахнул сразу из двух стволов. Хоть и приготовился к отдаче, но такого я не ожидал. Плечо просто откисло, потеряв чувствительность. А Ориджа аж подкинула и спиной вперед отбросила на упругую стену. Та промялась, словно пластилин. Я застрял, но пробить стену так и не смог. За спиной появилась гриверна и класнула зубами, пытаясь до меня добраться. Не прокусила, лишь уколола меня рогатой мордой, вытолкав из ловушки. Я быстро перезарядился и подскочил к яме, которую проделал в земле. Грубые, разорванные куски льда торчали в разные стороны. Яма оказалась почти полуметровая, а дробинки из астериуса, оставив неровные следы, ушли еще глубже. Я выгреб несколько больших кусков и снова заметил инфузорию. И опять, по моим ощущениям, до нее оставалось сантиметров 10. Белесое тельце между застрявшими во льду пулями подрагивало и переливалось. Ударил гарпуном и начал со всей силы долбить чертову прорубь, пытаясь добраться до извивающейся гадины. Выдолбил лунку, один раз даже цепанул пятку сапога, после чего уголек подал сигнал, что стенки ловушки чуть расширились. Он сделал круг, облетев периметр. Небольшой, всего лишь 3 метра в диаметре, но я решил рискнуть. «Внимание! Готовится тестирование опытного образца! Рекомендуем свалить отсюда нахер! Кто не спрятался, я не виноват!» Я передразнивал систему, а сам чуть ли не перекрестился в кресле. Вынул пирамидку, вспоминая радиус поражения и инструкцию по применению. Осколков я не боялся. Лунка глубокая, а вокруг не только лед, но и камень. А 2 метра радиуса поражения энергосистем — это впритык. Но зато они у меня были. Повернув основание пирамидки до щелчка, я услышал едва различимые тиканье, прицелился и бросил ее прямо в лунку. Скинул сверху несколько кусков льда и бросился бежать в самый дальний возможный угол. Активировал щит, прикрыл голову руками и вжался в невидимую стену. Начал давить, словно хотел сдвинуть. Хоть я и отсчитывал 5 секунд, взрыв все равно оказался слишком неожиданным. Земля под ногами вздрогнула. За спиной из ямы в небо, чуть ли не сбив уголька, взметнулся настоящий ураган из осколков, льда и светящихся раскаленных капель. Пространство вокруг меня завибрировало, воздух искривился, словно от жары. Меня с размаху вдавило в невидимую преграду. Не знаю, что чувствовал Оридж, но система будто с ума сошла. Замерцала и ушла на перезарядку. А вот меня как по стеклу размазали. Щека будто уже на лоб заползла. А потом я просто выпал наружу. Невидимая стена на мгновение обрела плотность, став похожей на льющийся водопад. И тут же рухнула вниз, словно кто-то нажал кнопку слива. Я кувырком выкатился наружу и оказался прямо напротив Гриверны. Вид у нее был то ли удивленный, то ли оглушенный. Она раскрыла пасть и заревела. «Мерзлота!» Заорал я в ответ, встряхивая и себя, и систему. Поднял слонобой и потянул спусковой крючок. «Поздравляем! Уровень развития повышен. Текущий уровень — 34-й. Запас энергии пополнен. Базовые характеристики повышены на 0,5%. На уничтожение ловушки, а точнее, на восстановление после взрыва пирамидки, я потратил 20%, но и вернул все. Даже с небольшими процентами. Непентос оказался с бонусами. Еще и золотая гриверна пошла прицепом. Я подошел к телу монстра и собрал скайкрафтовые рожки. Целых 4 штуки. Использовал их, не отходя от кассы, и сделал 3 новых пирамидки. Одну из которых даже усилил, удвоив радиус поражения. До базы Свена и Джи доехал уже без остановок. Меня ждала типичная для отдаленных секторов постройка. 2 небольших жилых модуля, соединенных между собой длинными переходами, гараж и 3 складских помещения. Заброшенные здания производили гнетущее впечатление. Видимо, живые люди здесь уже давно перестали появляться. В целях экономии компания обходилась клонами. Один из них сейчас дежурил у закрытых ворот. Я подкатил к нему и показал QR-код, который мне переслал Данди. Дроид молча открыл ворота и ткнул манипулятором в дальний ангар. Пользуясь все тем же кодом, я распломбировал бокс с нужным мне номером и загрузил в шишигу 3 больших коробки. Мимо прошагал еще один боевой дроид. Он с интересом посмотрел на прикрученный к бамперу шишиги рог. «Боевой трофей!» — объяснил я, закрывая багажник. Дроид, понимающе кивнул. Мы перекинулись с ним пары слов. Я оказался прав, и база уже давно стояла неживой. Она выполняла функцию перевалочного пункта компании, когда добытчики Свена Эйджи двигались к дальним секторам. Вдобавок, парни немного халтурили на доставке и приторговывали бэушными запчастями, имея дела с теми немногочисленными частниками, которые еще остались на других объектах сектора или проезжали мимо. «А ты откуда?» — поинтересовался клон. «А я здесь так, проездом», — ответил я. «А, ну да. Данди привет передавай. Скажи, что мы зайдем к нему в гости, как пересменка у нас будет. Печешь?» Засмеялся мужик. «Заметано». Я отдал под козырек. «Парни, тут неподалеку скоро жарко будет. Вы не высовывайтесь, хорошо?» «В курсе! Это ж мы тебя издали!» Опять засмеялся оператор дроида. «Может, помощь нужна?» Я помотал головой. «Ну, хотя бы лом привози. Выкупим!» Пообещал дроид и совсем по-человечески пожал мне руку. «И удачи тебе!» Мы попрощались. Я выехал за ворота, которые тут же за мной закрылись. Вернувшись в 37-ю, я первым делом снял показания со своих крабов. Вокруг все было чисто, а вот внутри — не очень. На полу гаража валялись 4 мелко нашинкованные крысы. Котов вот надо хвалить, когда они приносят добычу в дом. Крабов, видимо, тоже. Я загнал шишигу в открытый гараж и выгрузил из нее коробки. Замками займусь потом. А вот охранную систему и камеры можно уже установить. Сел разбираться с инструкцией, а уголька отправил полетать над сектором. Установил несколько камер над станцией, за станцией, внутри станции, перед воротами и так далее, чтобы всегда иметь полную картинку и точно знать, где шарятся гости. После того, как я подключил систему и настроил все экраны, чтобы и перед глазами были, и обзор не закрывали, по-хозяйски вышел за ворота. Надо бы найти хороший наблюдательный пункт. Забрался на небольшой холм недалеко от базы. Наверху нашел ровное плато, закрытое с одной стороны группой больших камней. Обзор был хороший. Станция как на ладони. И прекрасно видны две дороги. Основная, вокруг которой мерзлота развесила аномалии. А я несколько капканов. И менее заметная, горная. Еще немного побродил по горам и приметил себе несколько запасных позиций. А потом вернулся на станцию, чтобы не тратить зря время и начать уже ремонт. Навстречу мне выкатился Кузя и закидал сообщениями о том, что все, что можно, нарушено и разрушено. Помолчав, он подключился к новой охранной системе и тут же доложил, что она работает исправно. Ну вот так постепенно и все остальное заработает. На экране появилась проекция, переданная угольком. В сторону станции летел скоростной багги. Легкая открытая машинка, предназначенная только для дроидов. Внутри два тощих клона. Либо разведка, либо что-то типа киллеров, но явно не штурмовая бригада. Ну что же, вы наблюдаете за мной, а я за вами. Машина сбросила скорость за несколько километров до базы, перед первой аномалией. Почти сразу свернула к каменной гряде и остановилась. Потрепанный истребитель начал укрывать машину маскировочной сетью. А инженерный вывалил из машины большой кейс и начал там что-то настраивать. Я смотрел на него с изумлением. Какая-то чересчур уж кастомная модель, словно из собаки-робота сделали человека. Через несколько минут из кейса вылетел квадрокоптер. Небольшая игрушка, в мое время такие уже были, с четырьмя пропеллерами и оптикой на морде. Коптер довольно лихо, рывком по вертикали, взлетел в небо и стал едва заметным, слившись с голубым небом, а потом полетел к базе. «Уголек, улыбаемся и машем!» Я свистнул дрону и вышел на улицу с пустыми коробками. «Пусть он меня срисует, а потом ломай его. Желательно, чтобы все выглядело как несчастный случай». Вынес коробки. Я нарочито медленно передвигался по территории станции, словно никак не мог выбрать место для мусорки. А потом пошел к воротам шлюза и начал устанавливать на них новый замок. Судя по сканеру, вражеский коптер уже довольно долго висел над базой. Меня он точно засек. Ну все, хватит уже мой задний двор палить. Еще крабиков моих отсканируют или ловушки. Я отдал угольку команду уничтожить цель и почувствовал в небе отголоски электромагнитного импульса. А через пару секунд ко мне под ноги свалился коптер. «Кажется, у нас первый трофей!» Уголек ничего не ответил и быстро полетел обратно к багге. Дроиды явно о чем-то спорили. Кастом разводил руками, отступая под напором истребителя. Минут пять они так припирались, а потом залезли под маск-сеть в багге. А дальше — тишина. Никакого движения. Словно парни рассинхронизировались и пошли докладывать обстановку начальству. «Ладно, я тогда тоже на обед». «Вы покидаете центр управления...» «Алло, Крикварику!» «До рассинхронизации 5, 4, 3...» «Не отключайтесь, I'll be back после рекламной паузы». Отключился от Ориджа и размешал в миске какой-то крем-суп. Вкуса особо не понял. Нечто среднее между тыквой и капустой. Заглотил его, не дожидаясь, пока остынет, обжигая язык и небо. Времени на гурманство нет. Параллельно связался с Абрамовым-старшим. Вдруг есть какие-то новости. Новостей было немного. Люди Абраму трясли всех, от владельцев бара до тех, кто был в ту ночь там, пытаясь выяснить, связан ли кто-то из них с 13-ми. «А они на связь не выходили?» — спросил я. «Ничего не просили? Или условий не выдвигали?» «Нет», — покачал головой отец Буба. «Это начинает напрягать. Я боюсь, что из него попытаются выбить какие-то сведения. У него доступы были к нашим системам». «Думаете, попытаются?» «Не знаю». Грустно сказал Абрамов, и стало сразу заметно, как он устал. «Я специально никакие коды не меняю, чтобы, если он что-то скажет, эти уроды не подумали, что он врет». Мы перекинулись еще парой фраз и попрощались, договорившись поддерживать связь. Я доел свой суп, кинул шоколадную печеньку скакавшему вокруг меня чипзику и начал заваривать кофе в термос. Это меня хоть как-то отвлекло от тревожных мыслей о Бобе. Каким бы простаком он ни был, может и упереться. В героя поиграть. А герои ведь секреты не выдают. «Добро пожаловать в центр управления». «Алло, Кайкарику!» «Who is on duty today?» «В мерзлоте». Вечер прошел без приключений. Дроиды так и сидели в багге, не делая никаких попыток вылезти. Я сделал звук оповещения от уголька погромче, усадил Ориджа в гараже и, не снимая шлема, провалился в короткий, тревожный сон. То и дело просыпался и проверял, не изменилась ли картинка на проекции. Изменилась она только ближе к утру. 6 джипов ехали к базе по основной дороге.